и мировой общественности. В Соединенных Штатах Америки очень следят за тем, чтобы массовые нарушения политических и гражданских прав никоим образом не вышли на поверхность. Показательна в этом отношении история с Янгом, бывшим американским представителем в Организации Объединенных Наций в ранге члена кабинета, который в июле 1978 года как-то обронил, что в Соединенных Штатах Америки имеются сотни, тысячи политических заключенных. Янг не сказал ничего нового, ошибаясь лишь в цифрах. В тюрьмах Соединенных Штатов гораздо больше людей, изолированных за свои политические убеждения и взгляды, хотя юридически их тюремное заключение оправдывается статьями уголовного законодательства. Констатация заурядного факта вызвала сенсацию. Масса гневных статей. Негодовали политические деятели. В Конгрессе заговорили о том, чтобы судить Янга путем импичмента. Все это уже само по себе показывало уязвимость правящих кругов перед лицом правды. Нью-Йорк Таймс обобщала. Янг поставил президента и страну в смешное положение в глазах всего мира. Привел в замешательство наших друзей. Его недавнее заявление в интервью французской газете о том, что сотни, быть может, даже тысячи политических заключенных томятся в американских тюрьмах, было сделано как раз в тот момент, когда Картер пытался максимально нажать на Москву. Во время интервью Янг, очевидно, думал, скорее всего, о самом себе и о своем прошлом личном опыте участия в движении за гражданские права. О чем здесь речь? В 60-х годах молодой Эндрю Янг участвовал в движении за гражданские права на юге Соединенных Штатов Америки. Он не мог не знать, какой травле власти подвергали борцов за равноправие. Однажды агентура ФБР подбросила лидеру движения Мартин Кингу сфабрикованную магнитофонную запись с целью его дискредитации. В руководстве движения диверсию расценили правильно, как попытку довести Кинга до самоубийства. Именно Янг рассказал об эпизоде на слушаниях в Сенате. Личный опыт Янга начисто обесценивал попытки администрации демократов диктовать мораль народам мира. Но дело ведь заключалось не только в нем. Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций в суд не отправили. Позорное было бы дело. Всем было ясно и так, что он коснулся больного места. Я бросаю вызов любому члену палаты. Пусть он выйдет и скажет, что мистер Янг не прав, заявил конгрессмен Клей. Его коллега Стоукс подчеркивал, никто, будучи в здравом рассудке, не осмелится отрицать, что в Америке тюрьмы полны бедняками, большинство из которых негры. А конгрессмен Коньерс попал в точку. Люди, живущие в стеклянном доме, должны воздерживаться от искушения швырять в других камни. Слишком часто, как это случается с компанией Картеровской администрации за права человека, камни, брошенные ею, бьют в нас самих, обнажая вопиющее лицемерие. Что касается самого Янга, то он не раз говорил правду по тем или иным проблемам страны. И каждый раз ему припоминали слова о политических заключенных в Соединенных Штатах. В конце концов, терпение Белого дома иссякло, Янга отправили в отставку.